Друзья, у нас будет тема о покаянии. Покаяние, оно необходимо для всех, для взрослых и для деток, и также для тех, которые имеют уже преклонный возраст. Я думаю, что всякий служитель подтвердит, что даже человек, которому остается всего, может быть, несколько часов жить на этой земле, он также часто нуждается в покаянии. Я думаю, что в этот момент они особо видят эту нужду, и поэтому есть такой даже и порядок, и желательно, чтобы присутствовал служитель, когда вот человек уже готовится встретить Господа. А братья и сестры, есть еще с одной проблемой, о которой мы столкнулись, не всегда происходит победа над грехом. Не всегда. Правда, в этом причин довольно-таки много. И я все причины сегодня рассматривать не буду. А вот одна причина, которую сегодня хочу вместе с вами рассмотреть, это причина в том, что неверно совершается покаяние. Неверное покаяние приводит к тому, что человек победы над грехом не может иметь. А постоянное поражение в грехе приводит к такому кропоту, опускаются руки, вот к такому удручению. И человек очень легко попадается в искушение дьявола, который говорит, да тебе все равно ничего не получится. Это происходит и в детей, и в взрослых. Может быть, кто-то из нас, присутствующий, также может засвидетельствовать о том, что у меня также никак не получается победа над тем или другим грехом. Конечно, этого свидетельства я здесь просить не буду. Вы сами для себя это сделаете. Поэтому я хочу вместе с вами поделиться тем материалом, который у нас есть вот в братстве, для того, чтобы немножко с вами порассуждать. А как же все-таки совершать покаяние? Покаяние – это решительное отвращение греха и сердечное возвращение к Богу. Это решительное отвращение от греха. Вы знаете, здесь вот эта решительность, она часто проявляется у нас, когда мы хотим от греха отвратиться, но время для этого отвращения иногда бывает у нас в это время очень и очень короткое. Когда я сегодня думаю, все, никогда я больше грешить не буду, я не хочу, этот грех для меня противен, я не могу с ним смириться, я устал от этого греха. Вот с таким настроением мы думаем, ну все, теперь все решено. И вы представьте себе, пройдет совсем короткий период времени, совсем короткий период времени мы не заметим, как опять окажемся под влиянием этого греха. Так что же такое решительное отвращение греха? Как сделать, чтобы оно это, ну, зафиксировалось, осталось в нашей жизни? Как в этом плане надо поступать? Здесь предлагается вот три, так сказать, направления, которые необходимы для полноценного покаяния. Первое направление – это сознание своей вины и оставление греха. Второе – исповедание своего греха. И третье – молитвой Богу о прощении за совершенный грех. Значит, сознание своего греха. Здесь нам хороший пример приводит Господь, когда притчи о блудном сыне рассказывают об этом человеке, который ушел в дальнюю страну. Кстати, я хочу обратить внимание, что ушел в дальнюю страну. Как вы думаете, ему от отца уходить в дальнюю страну было удобно или сложно? Уходил блудный сын от отца, проблем особых не составляло уйти даже и в дальнюю страну. Имея при собой солидное количество денег, я думаю, что он не пошел пешком, вот, не побирался по дороге, не просил хлеба. Это, наверное, использовал какое-то транспортное средство. Вполне возможно, что с ним еще кто-то смог пойти. Вот, провожали, сопровождали. Вот. Почему? Ну, а что бы такого не проводить, а? И неплохо проводить такого, богатенький, хороший. Но, друзья дорогие, обратите внимание, а когда он идет к отцу? А идти пришлось из какой страны? Из ближней или из дальней? Из дальней идти. Куда забрел, оттуда идти надо. Ну так туда он и шел с деньгами, с товарищами, использовал какие-то транспортные средства, все это было, значит, на веселье, все это было так. А теперь оттуда же надо было идти. И чем дальше путь, тем сложнее. Но как вот тот хозяин с этой свиной фермы этой, он чем-то его, ну да, дал на дорогу, наверное, да? Сопроводил необходимое? Записано в этом Слове Божьем? Нет, ничего не сопроводил. Значит, как был, в чем был, в том и пошел. И как долго мы сможем идти так? Вот смотрите, Господь говорит ученикам, когда будете идти, сумы с собой не берите. Дальше, перемен одежды не берите. Было такое повеление? Вот. Потом, значит, посоха даже там, да? Золото еще. Ага. Ну, денег. А потом пройдет время, и Господь скажет, а теперь я говорю вам, и одежду надо взять еще одну, да? Ну и другое, что надо взять. Почему? Дальняя дорога. Надо было готовиться в дальнюю дорогу. Вот, друзья дорогие, я хочу обратить внимание о том, что идти от Господа, уходить от Бога, уход быстрый, уход незаметный и легкий. А возвращение к Господу, возвращение сложное, возвращение с большими препятствиями. И если уход от Господа часто уходит с улыбкой на глазах, на веселе, смеясь, возвращаться к Господу приходится со слезами, со скорбью. Но и вид мы видим другой. Недавно столкнулся с таким явлением, с отступником. Человек, который отступил от Господа. И надо же было в один день сразу два человека. И один человек отступил и не собирается возвращаться. И вот его понятия и взгляды такие. А мне здесь хорошо. А зачем мне все это надо? А когда есть ваши эти секунды, все это кончится? Ну, одно желание, как быстрее, чтобы я ушел от этого человека. И прошло несколько часов, и я встретился с другим отступником, который желает прийти к Богу. Который уже, вот подобно, как я здесь говорю, сознает свою вину. И я задаю им этот вопрос. Как от Бога уходить легко? Быстро получилось? Я не заметил. Друзья, когда мы немножко познакомились с биографией этого человека, мы увидели, прямо вот как панораму можно было нарисовать вот так вот его отступление. Вот в этот момент вот это начал делать. Проходит короткий период, начинает вот это делать. Еще период времени, еще это делать. И прямо я так вот говорю, братья, вы смотрите, ну какое стремительное падение в ад. Если не остановится, тут страшно смотреть даже. Не то, что вот человек как бы, ну, немножко ушел от Бога. Например, перестал ходить на богослужение и все. Нет, нет. Беседуя с этим человеком, но когда ты вот перестал ходить на богослужение, ты собирался читать Библию, молитву? Он говорит, конечно. Мы даже с женой об этом решили. Что на собрание ходить не буду, меня там обидели. А мы будем дома молиться, читать, петь. Ну и как? Очень на мало хватило. Потом, значит, проходит период времени, и узнают, этот человек начал смотреть телевизор. А ты раньше не смотрел. Проходит период времени, узнают, этот человек начал курить, а раньше не курил. Ну и так дальше. А как возвращаться? Осознание своей вины, оставление греха. Тяжело. Тяжело стало. Друзья, вот этот пример блудного сына должен нам сегодня остаться в памяти и помнить о том, что грешить, согрешить очень легко получается, а вот возвратиться сложно. Мне вспоминается всегда пример Евгения Тихоновича Пушкова, который взял простенький, говорит, что возьмите саночки на горку. Тянуть надо деткам, да? А с горки только сел, я опомнился, уже внизу. Вот так и к Господу. Трудными путями, тернистым путем поднимаешься. А вдруг надумал, оторвался от Господа, смотришь, уже где-то на дне общества. Вот такое состояние. Поэтому, друзья дорогие, первое, что нас должно сегодня дисциплинировать и останавливать, это осознание своей вины. Что уйти от Господа очень легко, а прийти к Господу сложно, тяжело, потому что здесь все силы ада препятствуют против того, чтобы это сделать. Вы знаете, к сожалению, в наших вот кругах или как вот среди верующих бытует такое понятие. Ну как, покаяния были? Да, были, говорит. Ну как? Да там, говорит, вышел один человек, ну как-то там потихоньку помолился, ну и все. И вот так вроде бы как и не покаяние. А другой говорит, да, было покаяние, так плакал горько, так сильно сокрушался. Вот это, говорит, покаяние. Вы знаете, друзья, нельзя вот на это сильно опираться. Как человек покаялся, со слезами или без слез? Это опасное явление. У нас один был молодой человек, который за 15 минут на перемене успевал засвидетельствовать, потом станцевать, подраться и покаяться. И все у него получалось. Вот, пожалуйста, разве можно теперь ориентироваться вот на такие вещи, со слезами каяться или без слез? Один, может быть, это пережил, может быть, оно у него же там не одна ночь была напролет, было много решений было в жизни, он, может, пошел на большие жертвы. Но человек вот такой, он, ну, не текут у него слезы из глаз. Ведь мы все разные. Поэтому надо покаяние определять вот не по таким вот критериям. Ну как, плакал или не плакал. Здесь есть такое определение о том, что это сознательное действие, направленное на примирение с Богом. Итак, друзья, это не количество слез, это не продолжительность молитвы и не количество шагов от лавки до места покаяния, а это сознательное действие. Действие, которое должно произойти в сердце человека. Если взять покаяние блудного сына, оно тоже имеет это сознательное действие. Сознательное действие направлено на примирение с Богом и нашими ближними. В чем оно заключается, это действие? На которое должно быть затрачено столько времени и сил, а надо и средств, сколько необходимо для того, чтобы загладить грех и сделать все, как заповедал Господь. То есть для этого действия необходимы силы, время и средства. Одна сестра жалуется и говорит, что Василий Михайлович, ну сколько я буду с этим грехом воевать? Я на прошлый раз было собеседование, я укаялась, исповедовалась, и этот раз, вот сколько времени прошло, ну и насколько вас хватило? Ну, на пару недель хватило, я не грешила. А вот это типа на пять, там, раздражение, крик, ну и все так вот. Ариша Петровичка, расскажи, пожалуйста, а как ты каялась? Ну, как каялась? Я, говорит, как согрешила, как пришла в свою спальню, и возле кровати как упала на колени, и молюсь, говорит, молюсь, слезы текут из глаз, прошу Бога прощения. Ну и как? Ну и все, говорит, как все. А грех какой был? Значит, гнев там был такой, раздражение, скандал, короче, во дворе получился. А там за двором люди шли, соседи, знакомые. А в семье там еще ж есть кто-то родные, близкие. Говорю, так все уже, да, это пока. Да, а что еще надо говорить? Друзья дорогие, если вот на этом и окончится покаяние, то можно считать, что пройдет короткий период времени, человек опять будет зависим от этого греха. Опять будет зависим от него. Потому что совесть человека осудила. Я увидел свое положение. Конечно, я пойду к Богу просить прощения. Но попросил я, знаете, не получил силы для победы. Не получил. А надо силу получить. А как ты ее от Господа получишь? А вот это, оказывается, процесс покаяния. Там надо затратить и силы, и время, и средства для того, чтобы это покаяние получилось. А теперь давай подумаем, как надо было на тот момент тебе покаяться. Ну хорошо, хорошо, давай подумаем. Ну и вот начинаем немножко знакомиться. Здесь так. Если мы согрешили против ближнего своего, то как только осознали свою вину, не ожидая, пока он обличит нас, мы должны идти к нему. А ты куда пошла? Я, говорит, в спальню пошла. Читаем. Мы должны идти к нему. И дальше. Исповедуясь, каяться перед ним. И если грехом причинен ущерб, быть готовым по возможности возместить ущерб, сделать все, чтобы загладить грех, примириться. Друзья дорогие, давайте так вот, положа руку на сердце, признаемся о том, что иногда нам легче покаяться перед Богом, чем перед соседом, перед мужем, перед женой, перед детьми, перед братом, перед сестрой. Легче. Согрешил, кого-то огорчил, оскорбил, пришел домой, Господи, прости, в самом деле тяжело на душе, облегчи, убери этот камень. Помолился, расплакался, какие слезы там текли, мы еще не знаем. Ведь есть слезы огорчения, слезы обиды есть, слезы разочарования, тоже такие слезы есть. И есть слезы сокрушения. Что там текло? Никто их анализ не делал с моих глаз. Что текло? Какие это слезы были? Поплакал, успокоился и пошел. А что брат был огорчен? И что я с ним не примирился? Это как будто меня и не касается. Покаяние. Конечно, друзья, после такого покаяния победы не будет. Сегодня одного брата огорчил, завтра другого, послезавтра третьего. И так, говорю, давай же все-таки думать, как же надо было. Исповедуясь перед ним, надо идти к нему, примиряться. А если еще ущерб причинен, то надо, ну, возместить. Хорошо. Дальше. Затем идти к тому, кто знает о грехе и кается за то, что подали соблазн. Ну, дорогая сестричка, а как же было дело? Ну как? Кто-то знает? Да знает, говорит. У нас в деревне все знают. Там людей маловато. Все известно. Кто кричит, кто не кричит. Кто что домой ночью притащил. Вроде по темному, а знают. Все знают. Ну и куда ты ходила? Да нет, не ходила. Друзья, разве будет победа? С человеком, с кем поссорилась, не примирилась. Свидетелей было целое большое количество. Видели, слышали. Никому ни слова. Не попросила прощения. Ничего не произошло. Покаяние – это не минутный плач под наплывом чувств. А это процесс целый. Это то, что надо делать. Надо идти к одному, надо идти к другому. Улаживать, примиряться. Просить прощения. Он, наверное, где-то может быть сказать, ну хорошо, я тебя обидел, ты расстроился, давай я тебе помогу, может быть, там что-то сделать. Вот так надо, друзья, вот так надо. А потом читаем дальше. И лишь после этого совершать исповедание и покаяние перед Богом. Вот когда. Ты смотри, как все получилось. Согрешила пред Господом и сразу через несколько ступенек и перескочила. Друзья дорогие, когда вот таким образом совершать покаяние пред Господом, когда это в самом деле будет целый процесс в жизни человека, тогда будешь думать, как только ротик раскроется на кого-то кричать, думаешь, это я перед ней, потом прощения пойду просить. В крайнем случае, хоть сторонку отведу. Чтоб не слышали остальные, то потом еще позора наберешься на улице. Друзья, вы знаете, какое эффективное средство. Как оно помогает. И если где-то и сорвешься там, ну бывает вот так, когда вначале говорит человек, потом думает, то оно все так вот как-то меньше, меньше, меньше, и смотришь, начинается новая жизнь, жизнь победы, начинается духовный рост, который даст возможность в дальнейшем идти за Господом, не опуская руки, иметь дерзновение. Да, друзья, дорогие, правильное покаяние, как оно сегодня для нас необходимо. Покаяние зафиксировано на страницах Библии. Давайте возьмем вот этого грешника Закхея. Ведь у него тоже там был целый процесс. Я не думаю, что он с улыбкой на устах говорил Господу о своих переживаниях. Когда он говорил, что ну половину имения раздам нищим, кого чем обидел, воздам четверо. Вот, он видел свою вину, он осознал свою вину, но он понял, что на этом все не закончится. Сколько бы он ни рассказывал Господу, какой он окаянный грешник, сколько он беды наделал, но если бы он не сказал, не совершил то, что он сказал, если бы не пошел вон к этим обиженным, я думаю, что, идя по улице, Закхей никогда бы не был ни светом, ни солью. Все бы так его и понимали. Иди, иди, но ты меня обидел. Как-то один богатый человек построил церковь. А потом пригласил, ну, надо же церковь осветить, батюшку пригласил, чтобы он, значит, осветил ее там, эту церковь, чтобы можно было богослужение там проводить. Ну, оказался батюшка неподкупный, значит, такой, на редкость честной душой. Значит, и вот у него ж проповедь там. И вот он говорит, о, какой это величественный храм построенный, какой он богатый. Но говорит, что это несравненно меньше, сколько было слез пролито, которых ты обидел людей, сколько ты людей воровал, сколько ты сделал нищими, пустил по миру. И вот так в своей проповеди говорит. Вы поняли, друзья? Почему? Вот этот человек должен, хотел загладить свои грехи вот этим прекрасным строением. А народ говорит, нет, нет. Какой ты храм величественный не построй, а пробует вопиять к Богу, как и вопиял. Поэтому, друзья дорогие, я понимаю, что каяться по Слову Божьему, так как каялся грешный Закхей, тяжело. Это сложно порою. Это требует, в самом деле, много времени и сил. Представьте себе этому Закхею, это ж не просто надо было послать рабов или кого у него там. Ну пойди там почтовый ящик, эти банковские счета раскидай. Это надо было прийти к хозяину, пояснить цель визита и, наверное, сказать пару добрых ласковых слов, извиниться. Это перед каждым, перед каждым, перед каждым. Ведь кого чем обидел? То есть он говорит так, что, Господи, то, что поле моего зрения, поле моей памяти, я обязательно к этому человеку приду. Но мы понимаем, что он часть людей обидел, тех, которые уже не помнят. И это невозможно как-то, ну, обобщить, сформулировать. Здесь он говорит, на это остальное я раздам нищим. Чтобы во всем был чист. Да, это процесс. Это большой процесс, который длился, по-видимому, этого человека не один день. Но это было полноценное покаяние. Я думаю, что после этого покаяния Закхею никогда в жизни не хотелось идти и опять обирать людей. Друзья дорогие, она перед нами сегодня вот этот выбор. Каким путем покаяния пойти пред Господом? Старым путем. Когда я что-либо сделал, и бегом в свою комнатку. Поплачем там, пожалеем себя на коленях. Ты видишь, Господи, как-то получилось, какой я не сдержанный. Как мне было тяжело, меня опять обидели. Прости им, Господи. И думает, покаялся. А завтра опять то же самое. Друзья дорогие, эти вещи мы видим, что бывают не только в наших взаимоотношениях, а бывают такие, ну, грехи, которые, в принципе, якобы не затрагивают совершенно никого. Может быть, и так можно было бы смотреть, но вы знаете, это не всегда так. Давайте дальше почитаем. Если согрешили против церкви, необходимо вначале каяться перед церковью, а затем перед Богом. Если согрешили перед церковью. Ну, кто-то как представляет то, как вот согрешили перед церковью? Друзья, забываем о том, что в нашей жизни есть много-много грехов, которые мы думаем, что я никого совершенно в этом плане не обидел. Совершенно никого. Ну, кого я обидел, если, к примеру, я вот, ну, побыл где-то на вечеринке, на мирской там, или посмотрел телевизор, или там, значит, участвовал еще в каком-то деле. Ну, кого я там обидел? И они приходят к нам и говорят: братья и сестры, ну, мы это, мы покаялись. Братья, а говорит, а вам надо исповедовать или нет? Ну так. Мы покаялись. Вот так, когда посмотришь, грех один не ходит. Мирские люди начинают представление иметь о церкви, вот как брат говорил, о нас, через нас. Они считают, а в этой церкви можно пить, или в этой церкви можно грязные анекдоты слушать. В этой церкви можно, к примеру, ну, праздники работать. В этой церкви там можно воровать. Или в этой церкви можно обманывать. Представьте себе, в церкви 200 членов, к примеру. Я один работаю где-то на производстве. Один. Больше с этой церкви никого нет. Этот коллектив, который меня окружает, он смотрит на церковь Господню через призму моего поведения. Друзья дорогие, если я поступил там по-мирски, нечисто, я согрешил перед церковью. Я согрешил перед церковью. И тогда получается, что мы должны об этом поделиться, исповедоваться, попросить Бога прощения в церкви, а потом у Господа. Тяжело так, правда, друзья? Вот бы если не просить в церкви, не исповедовать свои грехи перед служителем, ну зачем это нужно? Всего-навсего, вот пришел, помолился и достаточно. Братья и сестры, можно и таким путем пойти. Но будет ли победа? Не будет ли в нашей жизни так, как и говорили, о том, что, ну что ж, и в прошлом году этот грех был, исповедовал, каялся, молились, и в этом году. И ко мне приходит и другим братьям сюда говорит: братья, вы знаете, наверное, этим духом обремененный, может, вы с повелением надо мной помолитесь? Кто нибудь кому повелевать? Может, ему повеление дать, чтобы не грешил, брат? Вы понимаете, кто это? Кто-то приходит, говорит: давайте, братья, помолитесь над мной с помазанием. Сколько раз вы молились? Раз, два. Сколько? А я все равно грешу. Друзья дорогие, каяться надо. Каяться надо, как говорит Слово Божье. Книга Иова хорошо описывается, как покаяться. Ну, каяться пред Господом надо. Но я сейчас текст этот не открыл, поэтому так в общем процитирую. О том, что Богу надо говорить так: я согрешил. А если чего я не знаю, то научи меня, Боже. Но там, где я согрешил, написано: я больше не буду. Я больше не буду. Друзья дорогие, я хочу, чтобы мы сегодня поняли смысл и значение покаяния, которое давало бы возможным сегодня иметь победу. И это дает возможность нам духовно расти, идти за Господом. В нашей жизни есть много, вернее, в Слове Божьем есть много примеров, которые рассказывают о том, как неправильно покаялись люди. У меня как-то была такая тема: я согрешил. Я взял из Слова Божьего, выбрал разные примеры, когда люди говорили вот это слово. К примеру, читаем так, это в книге Исход: на этот раз я согрешил. Я и народ мой. Кто сказал эти слова? Фараон. Так что он покаялся? Он уже в Царстве Небесном, да? Видите как? На этот раз я согрешил. Я и народ мой. А он говорит, согрешил, а не покаялся. Друзья дорогие, еще одно выражение. Точно я согрешил. Ну, взял тогда он одежду там. Ахан, да? Он же такие слова сказал. Точно я согрешил. Будто Саула. Согрешил я, говорит. Но почти меня перед старейшинами, да? Почти меня согрешил. О, какой сон грешников, которые покаялись, а к Богу не пришли. Давайте дальше продолжим. А кто сказал такие слова? Согрешил я, предал кровь невинную. Иуда. О, еще один говорит, что согрешил. Кто-то, может быть, так скажет, как Ахан, как Саул, как фараон. Кто-то так скажет. А кто-то, может быть, скажет, подобно блудного сына. Он говорил, я согрешил или нет? А как он сказал? Согрешил я пред небом и пред тобою вообще. Согрешил. Вот это слово согрешил, оно совершенно другое. Это то, которое принесло раскаяние. Он говорит, я не достоин называться сыном твоим. Это полное сокрушение, это правильное покаяние, которое принесло в самом деле действительное изменение его жизни. Не бегал он потом по ночам к свиному корыту. Не бегал он, не выискивая старых своих друзей где-то для того, чтобы ну, немножко прогуляться, расслабиться или проветриться, устав от этого узкого пути. Нет, нет, блудного сына такого не было. Блудный сын чистосердечно раскаялся перед своим отцом. Согрешил я пред небом и пред тобою, отче. Вот такое покаяние сегодня хочет Господь. Дай Бог, друзья дорогие, чтобы мы могли правильно понимать, вот как каяться пред Господом. Конечно, не всегда нам это хочется. Бывает, нам мы готовы на покаяние, не готовы к исповеданию. Некоторые, удивляешься порой, исповедуются, мы слушаешь, слушаешь, думаешь, да когда же он в своих похождениях закончит? Он исповедуется, но у него нет совершенно сокрушения. Он, исповедуя свои грехи, рассказывает, как о доблестных подвигах. Хоть мемуары пишет. Друзья дорогие, надо и покаяние, осознание своей вины, надо и сокрушение, надо и исповедание. И когда все это происходит в душе человеческой, это полноценное покаяние, приносящее победу над грехом. Изменяет коренным образом жизнь человека, приносит радость, утешение, ну и наше небесное гражданство. Я хочу, чтобы мы сейчас преклонили колени пред Господом, попросили Господа мудрости, видения, как правильно каяться пред Господом. Аминь. Сын Давидов, помилуй меня. И хоть милости я не достоин, только ею ты держишь меня, только ею ты держишь меня, мне с тобой.